Процесс номер 19. Освобождение от долгов. Когда следует обращаться к данному процессу? Когда хотите почувствовать облегчение, освободившись от долгов? Когда хотите увеличить зазор между тем, что зарабатываете, и тем, что тратите? Когда хотите испытывать положительные ощущения по отношению к деньгам? Когда хотите увеличить приток денег в свою жизнь? Диапазон вашей эмоциональной установки на данный момент. Процесс освобождения от долгов будет наиболее полезен в том случае, если ваша эмоциональная установка находится в диапазоне между 10-м – неудовлетворенностью, раздражением, нетерпением и 22-м – страхом, горем, депрессией, отчаянием, бессилием. Если вы не знаете наверняка, какова ваша эмоциональная установка на данный момент, то вернитесь к главе 22 и внимательно изучите все виды чувств, относящиеся к эмоциональной руководящей шкале. Чтобы начать процесс освобождения от долгов, вам потребуется блокнот с большим количеством колонок. Их должно быть столько, сколько вам необходимо делать ежемесячных выплат по кредитам. Теперь над крайней левой колонкой напишите заголовок, соответствующий самой крупной выплате. Например, если это плата по кредиту за дом или квартиру, тогда вы пишете «плата за жилье». Теперь на первой же строчке сразу под заголовком обозначьте сумму выплаты и обведите ее. Это будет означать, что эту сумму вы должны платить ежемесячно. После этого на третьей строчке напишите все долги, которые входят в категорию «плата за жилье». Следующий шаг. Во второй колонке обозначьте вторую по величине статью ежемесячных выплат, в третьей колонке – третью статью и так далее. И поперек колонок через всю страницу напишите следующее утверждение. «Я искренне хочу сдержать свои обещания по поводу всех этих финансовых обязательств и в отдельных случаях буду даже вносить денег вдвое больше, чем требуется». Каждый раз, когда вы получаете счет, обращайтесь к вашему списку и исправляйте, если это необходимо, минимально необходимую сумму месячного платежа. Если сумма не изменилась, оставляйте все по-прежнему. Когда вам в первый раз придет счет или наступит время оплаты соответствующей крайней правой колонке, речь идет о самой маленькой сумме денег, которую вы должны платить каждый месяц, выплатите сумму хотя бы в два раза большую, чем минимально необходимо. Поначалу эта игра покажется вам несколько странной, но даже если вам катастрофически не хватает денег на оплату всех счетов, которые записаны в вашей книжке, все равно удваивайте сумму в самой правой колонке. И гордитесь тем, что способны сдержать данные себе обещания, делать все возможное для погашения долгов и даже если понадобится вносить вдвое больше денег, чем минимально необходимая сумма. Поскольку вы смотрите на свою финансовую ситуацию с совершенно новой точки зрения, ваши вибрации начинают постепенно изменяться. Если вы хоть немного ощущаете чувство гордости от того, что умеете держать слово, вибрации начинают улучшаться. Если вы выполняете обещание вносить вдвое больше денег, чем необходимо по минимуму, для погашения некоторых счетов вибрации начинают улучшаться. И благодаря этому улучшению, даже если оно едва заметно, ваша финансовая ситуация тоже станет постепенно изменяться. Если вы найдете такую возможность и потратите совсем немного времени на занесение всех необходимых платежей в блокнот, то заново сфокусируйте внимание на позитивных моментах и, следовательно, активизируйте благоприятные вибрации для улучшения своей денежной ситуации. Вместо того, чтобы огорчаться по поводу нового счета, найденного в почтовом ящике, вы будете с нетерпением ждать того момента, когда сможете занести и этот долг к себе в блокнот. Ваша вибрационная позиция значительно улучшится, а благодаря этому начнет преображаться и финансовое положение. В вашей жизни вдруг, откуда ни возьмись, начнут появляться деньги. Для начала вы, например, обнаружите большое количество товаров по сниженным ценам, так что сможете прилично сэкономить. С вашими финансами будут происходить настоящие чудеса. А вы сами, наблюдая за происходящим, не забывайте внимательно примечать все положительные моменты. Будьте абсолютно уверены в том, что все это происходит именно благодаря изменению направления вашего внимания. Все эти чудеса представляют собой не что иное, как результат повышения уровня ваших вибраций. Когда к вам придут эти неожиданные деньги, вы почувствуете горячее желание расплатиться с долгами, находящимися в правой крайней колонке.